и не привлекли внимания Сенкевича, да и не укладывались в сюжет романа многочисленные факты, свидетельствовавшие о том, что на коренных польских землях среди крестьян и мещанства были люди, сочувствовавшие восстанию украинского народа, что ряд антифеодальных выступлений этих лет произошел под прямым влиянием свершившихся на Украине событий. Особенно значительным было, как известно, крестьянское восстание, вспыхнувшее в 1651 году в Краковском воеводстве и возглавленное Косткой Наперским. Говоря о Богдане Хмельницком, славном сыне украинского народа, Сенкевич, хоть и видит в нем человека незаурядного, отважного, судьбою предназначенного для больших дел, все-таки не отдает должного его государственной мудрости, его выдающемуся полководческому и дипломатическому таланту. Прус недаром писал о том Хмельницком, который представлен в романе. Он впечатляет как сильный и страстный характер, но не как вождь мятежа. Кричать, злиться, пьянствовать, казнить — это не черты предводителя восстания. Где его цели и планы? Где колючие тернии, которые он хочет обломать? Где способы, которые он ради этого применяет? Хмельницкому к 1647 году, когда начинается действие романа, было больше 50 лет. На Украине он пользовался известностью и уважением. Сын мелкого православного шляхтича, Богдан учился во Львове, был образованным для того времени человеком, хорошо владел, например, несколькими иностранными языками, отличался зрелым и тонким умом, умением обходиться с людьми. Еще в 1620 году Хмельницкий участвовал в битве под Цицорой, побывал в турецком плену. В борьбу против магнатско-шляхетского произвола он вступил не после того, как сам стал его жертвой. Изображенный в романе чигиринский подстароста Чеплицкий с согласия старосты Конецпольского не только разграбил хутор Хмельницкого, но и засек батагами его малолетнего сына, а гораздо раньше. Состоя в реестровом войске, Хмельницкий принял участие в народном движении 1637-38 годов. Занимал должность войскового писаря. После восстания стал чигиринским сотником. В 1645 году его посылали во Францию для переговоров об участии казаков в войне с испанскими Габсбургами. Владислав IV, стремясь привлечь казаков на свою сторону, на Украине Хмельницким в тайные сношения с мыслью об организации похода против Крыма и Турции. Хмельницкий же стал активно готовить новое народное восстание, наладил связь с Запорожьем. Магнаты видели в нем опасного человека и неоднократно пытались расправиться с Богданом. Как подстрекателя его заключили в Крыловскую крепость, и лишь помощь друзей помогла Хмельницкому избежать смертной казни и выйти на свободу. Отъезд его под конец декабря 1647 года в низовье Днепра и последующее избрание Богдана запорожским гетманом явились началом войны против польских феодалов. В политическую ситуацию восстания, в мотивы действий его вождя, в принятые тогда дипломатические решения Сенкевич, по сути дела, не вдумывается. Он упрекает, например, Хмельницкого в заключении союза с крымским ханом, им был алчный и вероломный Ислам Гирей, и в бедствиях, которые потерпела от татарских орд Украина. Гетману ясны были и сущность политики Крыма, и опасность союза с ним. На Переяславской раде он говорил, что по нужде хана в дружбу принявши, украинский народ принял нестерпимые беды. Историки, однако, отмечают, этот союз был трагической необходимостью. В противном случае хан, подтверждение этому принесли ближайшие годы, вступил бы в сговор с польскими феодалами и вместе с ними выжег и залил кровью Украину. Соглашение, которое заключил в 1648 году Хмельницкий, а идя на него, пришлось согласиться на посылку в Крым среди заложников и гетманского сына Тимоша, не только предоставило ему отряд татарской конницы, но и отвело от восставшей Украины угрозу удара в тыл. В конце романа Сенкевич говорит о Хмельницком как о человеке сломленном, проигравшем дело всей жизни. Между тем Переяславская рада достойно увенчала труды и самоотверженность прославленного гетмана. Стоит здесь вспомнить о достойной оценке его деятельности современниками и потомками на Украине и в России. В Украинской Народной Думе о смерти гетмана 1657 год говорилось так: «То не черни хмары ясны солнце заступалы, то не буйни витры в темнем лузе бушевали, казаки Хмельницкого ховали, батька свого оплакали». Знаменитый украинский философ и писатель XVIII века Сковорода называл Богдана в своих стихах избранным мужем, вольности отцом, героем. Русский поэт-декабрист Рылеев посвятил Хмельницкому одну из своих дум и воспел его как мстителя за попранные священнейшие права людей, любимого народом героя, под чьим водительством вступила в бой с тиранством бодрая свобода. Советские украинские историки так определяют историческую роль Богдана Хмельницкого. Глубочайшей любовью пользуется в народе память о Богдане Хмельницком, посвятившем всю свою жизнь освобождению Украины от ига польских захватчиков. Государственная и полководческая деятельность Богдана Хмельницкого вошла славной страницей в историю освободительной борьбы украинского народа. В наши дни имя Богдана Хмельницкого является символом героического прошлого украинского народа, символом выдающегося исторического акта воссоединения Украины с Россией. Мрачный колорит — не редкость у Сенкевича, когда он рисует деятелей восстания. Он доминирует, например, в изображении Максима Кривоноса, причем не отказывая соратнику Богдана в личной храбрости, романист, главной его чертой, выставляет необузданно жестокую дикость. Между тем Кривонос — человек, вышедший из народа и понимавший его стремления — еще в 30-40-е годы прославился в походах против Крымского ханства и султанской Турции и участвовал в борьбе против шляхетского господства, был умелым воином и опытным полководцем, после Хмельницкого самым популярным среди казаков. Черкасский полковник участвовал в сражениях под Желтыми водами, Корсунем, Пилявцами, в освобождении левобережной Украины. Видную роль он сыграл в развитии восстания на правобережье. Он бил отряды Вишневецкого под Махновкой и Староконстантиновым, взял город-крепость Бар. Кривонос был и участником освободительного похода в Галицию. Осенью 1648 года при осаде Львова штурмом овладел высоким замком. Смерть его от чумы в том же году при осаде Замостья была большой потерей для восставших.